Глава 10. Церковь. «Как, мисс Грей, вам показался новый младший священник?» — осведомилась мисс Мэри, когда мы вернулись из церкви в первое воскресенье после моего возвращения. «Трудно сказать, я ведь даже не слышала, как он проповедует». «Но вы же его видели, ведь правда?» «Да, но я не берусь судить о человеке после одного беглого взгляда на его лицо». «Ведь он такой урод!» «Мне этого не показалось. В его чертах, по моему мнению, ничего неприятного нет. Впрочем, я обратила внимание только на его манеру читать. По-моему, она превосходна. Во всяком случае, несравненно лучше, чем манера мистера Хэтфилда. Священное Писание он читал так, что каждое слово обретало свой полный смысл. По-моему, самые рассеянные должны были невольно слушать, а самые невежественные понимали все. И молитвы он произносил так, словно не участвовал в службе, а просто молился, благоговейно, из самой глубины сердца. «О, да, только на это он и годится. Свою часть службы он исполняет недурно, но больше он ни о чем думать не способен». «Откуда вы знаете?» «Да уж знаю. О таких вещах я сужу превосходно. Вы видели, как он шел по проходу? Шагал прямо, точно был там совсем один, не смотрел ни направо, ни налево, а значит, и думал только о том, как бы поскорее уйти из церкви и поскорее сесть за обед. В его большелобой дурацкой голове другой мысли быть не могло». «Полагаю, вам хотелось, чтобы он посмотрел на скамью помещика», — заметила я, смеясь над столь бурным негодованием. «Вот еще я бы возмутилась, позволь он себе такую дерзость», — ответила она, высокомерно вскидывая голову, но, поразмыслив, добавила. «Ну что же, полагаю, для своего места он не так уж плох. Но я рада, что у меня и без него есть чем поразвлечься. Вы заметили, как мистер Хэтфилд поспешил вон из церкви, чтобы успеть получить от меня поклон и подсадить нас в карету?» «Да», — ответила я, а мысленно прибавила, и сочла, что он унижает свой сан, опрометью сбегая с кафедры, лишь бы пожать руку помещику и подсадить жену и его дочек в экипаж. А к тому же чуть было неучтиво не заставил меня возвращаться пешком. Во всяком случае, хотя я стояла прямо перед ним, ожидая своей очереди влезть в карету, он вознамерился тут же поднять ступеньки и захлопнуть дверцу. Когда же ему из кареты сказали, что гувернантка еще не села, он удалился, даже не извинившись, и предоставил закрывать дверцу лакею. «Да, кстати, мистер Хэтфилд ни разу не сказал мне ни слова. Как и сэр Хью, и леди Мелтом, и мистер Гарри Мелтом, и его сестрица, и мистер Грин, и его сестры, как все остальные дамы и господа, посещавшие эту церковь, как и важные гости Хортон-Лоджа». Днем мисс Мэри вновь распорядилась подать карету для себя и сестры. Прогуливаться в такой холод по саду ей не хотелось, а кроме того, в церкви, наверное, будет Гарри Мелтом. «Потому что», — заметила она, лукаво улыбаясь своему чарующему отражению в зеркале, «все последние воскресенья он посещает церковь с достохвальным усердием. Можно подумать, что он ревностнейший христианин. И вы поезжайте с нами, мисс Грей. Я хочу, чтобы вы на него посмотрели. Вы даже вообразить не можете, насколько он стал полированнее с тех пор, как побывал за границей. А кроме того, у вас будет случай еще раз увидеть красивого мистера Уэстона и послушать, как он проповедует». Я послушала, как он проповедует, и получила истинную радость и от евангелической истинности его доктрины, и от вдохновенной простоты его манеры говорить, и от убедительной ясности его слов. Подобная проповедь особенно выигрывала в сравнении с сухими, скучными рассуждениями его предшественника, мистера Блая, которые мы столько времени принуждены были выслушивать, не говоря уже о еще менее поучительных ораторствованиях самого священника. Мистер Хэтфилд проходил, а вернее проносился по проходу точно вихрь, так что нарядная шелковая мантия развивалась у него за спиной и шуршала о дверцы скамей. Поднимался на кафедру, точно завоеватель на триумфальную колесницу, опускался на бархатную подушку в нарочито благочестивой позе и несколько минут хранил безмолвие. Затем бормотал вступительную молитву, прожевывал «Отче наш», вставал, стаскивал светло-зеленую перчатку, чтобы прихожане могли полюбоваться его сверкающими перстнями, слегка приглаживал завитые волосы, доставал батистовый платок, декламировал коротенький текст, а может быть и лишь одну строку писания словно заглавие, и, наконец, излагал свое сочинение, которое в таком качестве можно было бы счесть и недурным, хотя, на мой взгляд, все портили нарочитая ученость и искусственность. Предпосылки строились четко, аргументы излагались логично, но почему-то приходилось сдерживаться, чтобы каким-нибудь движением не выдать неодобрения или скуки. Любимыми его темами были церковная дисциплина, ритуалы и церемонии, апостольская преемственность, преступная гнусность любого отступления от догматов, абсолютная необходимость соблюдения всех форм церковных обрядов, нетерпимая самоуверенность тех, кто пытается самостоятельно что-то решать в вопросах веры или руководствуется собственным истолкованием. Иногда, чтобы угодить наиболее состоятельным своим прихожанам, он утверждал необходимость почтительного повиновения бедных богатым, поддерживая свои утверждения и призывы ссылками на отцов церкви, которых он, видимо, знал куда лучше, чем апостолов и евангелистов, и считал равными этим последним, если не выше их. И, наконец, было у него в запасе поучение особого рода, которое некоторые могли бы счесть превосходным, но суровое и беспросветное, рисовавшее Всевышнего грозным надсмотрщиком, а не благим отцом. Слушая его, я порой ловила себя на мысли, что он говорит с глубокой искренностью, словно отбросил прежнюю суетность и проникся великим благочестием, мрачным, взыскательным, но истовым. Эта иллюзия, впрочем, быстро рассеивалась, когда, выходя из церкви, я слышала, как он оживленно беседует с кем-нибудь из Мелтомов, Гринов или же с Мэрреями, то посмеиваясь над собственной проповедью и выражая надежду, что он дал канальям-простолюдинам пищу для размышлений, то злорадствуя, что старая Бетти Холмс не решится больше баловать свою грешную плоть и выбросит трубку, единственное ее утешение за последние 30 лет, а Джордж Хиггинс побоится теперь выходить гулять вечером в День Господен. В душе же Томаса Джексона возникнут язвящие сомнения, и он перестанет с прежней твердостью уповать на радостное воскресение в судный день. Мне оставалось только заключить, что мистер Хэтфилд был одним из тех, кто вяжет воедино тяжкое и непосильное бремя и возлагает его на плечи людские, сам же и пальцем не пошевелит, и кто лишает слова Божьей силы, толкуя его на свой лад и провозглашая заветами заповеди человеческие. И я с радостью заметила, что новый его помощник, насколько можно судить, ни в чем с ним не сходен. «Ну, мисс Грей, что вы думаете о нем теперь?» — спросила мисс Мэрри, едва мы сели в карету после службы. — Все еще ничего плохого. — Ничего плохого? — повторила она с недоумением. — О чем вы? — То есть не хуже, чем раньше. — Не хуже? Еще бы! Он же теперь намного полированнее. — Да-да, намного, — ответила я, сообразив, что спрашивала она вовсе не про мистера Уэстона, а про Гарри Мелтома, который после конца службы поспешил заговорить с барышнями, на что никогда бы не решился в присутствии их маменьки, а затем учтиво подсадил их в карету. В отличие от мистера Хэтфилда, он не попытался захлопнуть передо мной дверцу, однако и не предложил мне свою руку, от которой я, разумеется, отказалась бы. Но стоял, сияя улыбками перед дверцей, и продолжал болтать с барышнями, а затем приподнял шляпу и удалился во свояси. По правде говоря, я не обратила на него ни малейшего внимания, однако барышни оказались куда наблюдательнее и принялись обсуждать не только его внешность, слова и поступки, но каждую черту лица и каждый предмет одежды. «Я тебе его не уступлю, Розали», — заявила под конец мисс Матильда. «Он мне нравится, и я знаю, что мне будет очень весело кататься с ним верхом». «Бери его себе, сделай милость», — ответила мисс Мэри притворно безразличным тоном. «Я же вижу, что он мной восхищается не меньше, чем тобой. Ведь правда, мисс Грей?» «Не знаю. Мне его чувства неизвестны». «Все равно это так». «Моя милая Матильда, никто никогда тобой восхищаться не будет, если ты не отучишься от грубых выражений и манер». «Чепуха! Гарри Мелтому такие манеры нравятся. И папиным друзьям тоже». «Что же, чаруй себе на здоровье младших сыновей и стариков. Но, право, больше никому ты понравиться не можешь». «Ну и пусть. Я за деньгами не гонюсь, как вы с мамой. Если у моего мужа хватит средств содержать несколько хороших лошадей и гончих, мне ничего другого не надо. К дьяволу все остальное». «Однако, если ты не перестанешь употреблять такие выражения, ни один настоящий джентльмен к тебе и близко не подойдет. Право, мисс Грей, как вы это допускаете?» «А как я могу воспрепятствовать, мисс Мэри?» «И ты очень ошибаешься, Матильда, если думаешь, будто Гарри Мелтом тобой восхищается. «Поверь мне, это все твои выдумки!» Матильда уже начала что-то гневно отвечать, но, к счастью, карета остановилась у крыльца, лакей открыл дверцу и опустил ступеньки.